Ну, если не считать разрушения Содома и Гоморры, я вроде бы пай мальчик. Да, еще одна вещь. Я не договорил. Я уже собирался рассказать ему о недавних событиях, но расчет времени был очень важен, учитывая не только настроение Сэма, но и репортерское давление, которое он, несомненно, испытывал на себе. А со временем еще не все было ясно. Поэтому я спросил, вы что-нибудь выяснили о другом парне, которого я застрелил? Да, его идентифицировали минут 15 назад. Местный громила, которого зовут монах Коуди. Разумеется, не настоящий монах. Я уже догадался. Будь он настоящим монахом, у меня возникли бы очень любопытные подозрения. Его полное имя Арвин Фостер Коуди. Получил прозвище монах, когда его девушка узнала, что он путается еще с двумя бабами, и отстрелила ему яйца. Пока не установлено никакой связи между ним и кем-либо, отвечающим описанием замешанных в это дело. Ребята из лаборатории не обнаружили ничего интересного в состоянии Стрэнга, кроме того, что они еще никогда не видели парня с такой степенью анемии. Подожди секунду. Я слышал, как Сэм обратился к кому-то, и тот человек что-то ответил, после чего голос Сэма стал значительно громче. «Что? Где?» Я догадался, о чем идет речь. «Сэм», — сказал я, — «мне нужно кое-что тебе сообщить». В трубке послышались сердитые возгласы, после чего Сэм осведомился зловещим тоном. «Где ты, сказал, находишься, Шелл?» «Я как раз собирался тебе рассказать. В Кентербери, не так ли? Это, кажется, на Флауэр-стрит. Да, я хотел объяснить. Может, ты не поверишь, но мы только что получили рапорт о стрельбе там. Несколько выстрелов в моем мирном городе. Насколько мне известно, никто из невинных граждан не пострадал, но если в этом замешан ты, то нам следует ожидать худшего. Полагаю, ты в этом замешан? Какое совпадение? Я как раз пытался рассказать тебе об этом, Сэм. Должно быть, ты получил рапорт за секунду до... Что произошло? Парочка ребят, несомненно, тех самых, которые нас интересуют, выпустила в меня несколько пуль. Они уехали в темно-синем седане. Ты будешь рад услышать, что они промахнулись, другие тоже не пострадали. Когда эти снайперы тебя обстреляли? И вот он мне не слишком нравился. Только что ответил я. Возможно, за минуту до того, как я позвонил тебе, чтобы все рассказать. Отлично. Я безумно счастлив, что ты мне позвонил, Шелл. Погоди. Снова послышалось невнятное бормотание, после чего Сэм заговорил опять. Как я упоминал, Шелл, твой звонок избавил меня от необходимости посылать за тобой полицейских. Полицейских? Ты шутишь, Сэм! Как ты мог послать моих друзей арестовывать меня? Да и за что? Получили еще одно сообщение, тоже из Кентербери. Любопытно, не так ли? Какое сообщение? Что высокий, безобразный на вид парень с белыми волосами колотит в соседнюю дверь. С белыми волосами. Парень, очевидно, не молод. Мы все стареем, Сэм. Этот старик, по-видимому, пытался взломать дверь от соседней квартиры. И сразу после этого девушка закричала. Я могу все это объяснить. Это совсем не то, что может показаться. Я умолк, испытывая неприятное чувство, что, судя по голосу Сэма, объяснять мне придется дня три. Хотя альтернатива выглядела не более приятной, я уже принял решение. Я все объясню, Сэм, как только доберусь в полицейское управление. Но сначала мне нужно сделать пару вещей. Немедленно тащи сюда свою задницу, иначе я приеду, как только смогу, Сэм. Я положил трубку. В чем дело? Что у вас с лицом, мистер Скотт? Осознав, что я зажмурил глаза и выпятил губы, я тряхнул головой и расслабился. Реджина стояла рядом, держа чемодан. «Не забыли зубную щетку?» — спросил я. «Нет, а...» — «Неважно, поехали». Коттедж находился всего в полутора милях от шоссе, но был настолько изолирован, что в конце узкой, извилистой и грязной дороги можно было четко слышать птичье щебетание. Дом принадлежал моему холостому другу, который, хотя и был всего на 3-4 года старше меня, успел зашибить пару миллионов баксов на фондовой бирже и не истратить их. Поэтому хижина содержала 14 комнат, полный бар, набитый холодильник, морозильник и прочие удобства, если можно считать удобным, дом без телефона, радио и телевидения, но снабженный новейшей стереосистемой, двумя инфракрасными печами в кухне, качалкой на двоих в гостиной, ямой для барбекю и плавательным бассейном с подогревом и приводимым в движение кнопкой водопадом позади здания. Когда я остановил машину возле бассейна с лилиями, Реджина посмотрела на окрашенный под красное дерево дом, на плакучие ивы у бассейна и, наконец, на меня. «Это и есть хижина?» — спросила она. Я усмехнулся. «Да, стоимость около 100 000 баксов. Это ваше убежище, по крайней мере, на следующий день. Возможно, вам здесь будет одиноко, но никак не неудобно. Я знаю, так как провел тут пару уикендов». Реджина бросила на меня подозрительный взгляд. Я вылез из Кадиллака, открыл дверцу перед Реджиной и проводил ее к дому. Потом направился к боковой стене, отмерил на глаз 6 футов от фундамента, нашел треугольный кусок треснувшего гранита, вытащил его, достал ключ и открыл парадную дверь.